«Благодарю тебя», — повернул к нему голову Джейк. «А я бы его взял», — сказал Гарри Рекс. «Почему?» «У него дети. Возможно, что среди них есть и дочь. Если же он северянин, то у него не должно быть особых предрассудков. По мне он подходит». «Джон Тейт Астон». «Мертв», — буркнул Люсьен. «Что?» «Я говорю, что он мертв. Вот уже 3 года». «Тогда почему же он в списке?» Не будучи юристом, Эд Кавейдж ничего не понимал. «Но они использовали списки для выборов, но не внесли туда никаких уточнений», — пояснил Гарри Рекс между 2 глотками спиртного. «Кто-то умер, кто-то уехал. Слишком уж хлопотное дело все время править данные. Они выписали 150 повесток в расчете на то, что человек 100-120 появится. Остальные либо померли, либо сменили место жительства». «Кэролайн Бакстер. Оззи говорит, что она чернокожая». Джейк быстро пролистывал свои записи. «Работает на карбюраторном заводе в Кэровуэе». «Возьмите ее», — предложил Люсьен. «Пожалуй», — согласился Джейк. Вернулась Элен с пивом. Поставив картонную коробку на колени Люсьену, извлекла из нее одну банку, вскрыла ее и уселась на прежнем месте. Джейк от пива отказался, но Эд Кавейдж решил, что его начинает мучить жажда. После того, как банку взял и Гарри Рекс, Джейк остался в одиночестве. «Джо Кит Шеффорд. Судя по имени, это какой-то деревенщина». «С чего это ты взял?» — спросил у Люсьена Гарри Рекс. «Двойное имя», — пустился в объяснение тот. «Почти у всех этих олухов двойные имена. Билли Рэй, Джонни Рэй, Бобби Ли, Гарри Ли, Джесси Эрл, Билли Уэйн, Джерри Уэйн, Эдди Мэг, ну и прочие. У них даже женщины носят двойные имена. Бобби Сию, Бетти Перл, Мэри Белли, Тельма Лу, Салли Фэй. А как насчет Гарри Рекс?» — спросил Гарри Рекс. «Никогда не слышал о женщине по имени Гарри Рекс. Я имею в виду деревенщину-мужчину. Ничего, подходящее имя». Их перебил Джейк. «Дэл Перри говорил, что у него была лавочка на берегу озера, где он торговал наживкой. Похоже, что здесь его никто не знает». «Видимо, так. Но я готов поклясться, что он деревенщина. У него такое имя. Я бы его вычеркнул», — настаивал на своем Люсьен. «А какой-нибудь общей информации о них, типа адресов, возраста, рода занятий, у тебя нет?» — спросил Эд Кавейдж. «До суда ее и не будет. В понедельник каждый из кандидатов заполнит в суде специальный вопросник. До того времени мы располагаем только именами». «Какие, собственно, члены жюри для нас предпочтительны, Джейк?» — задала вопрос Элен. «Молодые или среднего возраста мужчины с семьями. Хорошо, если бы среди них не оказалось никого старше 50». «Это почему же?» — воинственным голосом осведомился Люсьен. «Молодежь более терпимо относится к чернокожим». «Да, как Коб и Уиллард. Большинство пожилых людей привыкло с неприязнью смотреть на черных, а молодое поколение формировалось уже в смешанном обществе. В юности у людей, как правило, меньше ханжества». «Согласен», — присоединился Гарри Рекс. «Только я бы еще держался подальше от женщин и деревенщины». «Я того же мнения». «А, по-моему, вы ошибаетесь», — заявил Люсьен. «У женщин больше жалости. Посмотрите на Роарк. Она полна сочувствия буквально к каждому. Так, Роарк?» «Так, Люсьен. Она переживает из-за уголовников, растлителей малолетних, безбожников, нелегальных эмигрантов, голубых. Правда, Роарк?» «Правда, Люсьен. В данный момент на территории графства Форт, штат Миссисипи, Есть только два членских билета Национальной ассоциации юристов. У меня и у нее. Отвратительно, пробормотал Эд Кавейдж, банкир. Клайд Сиско, громко прочел имя Джейк, стараясь успокоить страсть. Его можно купить, самодовольно объявил Люсьен. Что ты имеешь в виду? Спросил Джейк. То, что сказал. Его можно купить. Откуда тебе это известно? Задал вопрос Гарри Рекс. Ты что, смеешься? Это же Сиско. Самая крупная шайка мошенников во всей восточной части страны. Все живут в окрестностях Мейса. Профессиональные воры и специалисты по получению незаконных страховок. Жгут свои дома каждые 3 года. Неужели ты ни разу о них не слышал? Люсьен не просто говорил, он почти орал. Нет. Так откуда ты знаешь, что его можно купить? Ну, потому что однажды я уже делал это. В каком-то гражданском деле 10 лет назад. Он был в списке присяжных, и я пообещал ему 10% от той суммы, которую назначит жюри. Он проявил чудеса красноречия. Выронив лист со списком имен, Джейк в недоумении тер глаза. Он знал, что рассказанное Люсьеном вполне могло иметь место в действительности, но верить в это не хотелось. «И?» — спросил Гарри Рекс. «И он вошел в состав жюри, а в вердикте прозвучала самая крупная сумма в истории графства. Рекорд не побит до сих пор». «Дело Стаблфилда?» — с недоверием спросил Джейк. «Так точно, мой мальчик. Стаблфилд против Техасской нефтяной компании. Сентябрь 1974 года. $800 000. Дело подавалось на апелляцию в Верховный суд, но решение осталось без изменений». «И ты заплатил ему?» — поинтересовался Гарри Рекс. Сделав большой глоток, Люсьен вылил в себя все содержимое стакана. $80 000 наличными в 100-долларовых купюрах», — с гордостью объявил он. «Он построил себе новый дом, а потом сжег его». «А какой кусок достался тебе?» «Это был Эдковейдж». «40% за вычетом 80 000». На минуту в комнате наступило молчание. Все, кроме Люсьена, погрузились в калькуляцию. «Ого!» Чуть пошевелил губами Эдковейдж. «Ты ведь шутишь, правда, Люсьен?» спросил Джейк с надеждой в голосе. «Ты прекрасно знаешь, что нет, Джейк. Тебе хорошо известно, что я совру, не задумываясь, но только не в таких вещах. Я сказал правду, и я говорю вам, что этого парня можно купить». «За сколько?» «Выбросьте это из головы!» прокричал Джейк. «За 5 000 наличными, но это не более чем предположение. Прекратите!» В течение последовавшей за этим паузы каждый из присутствовавших счел необходимым окинуть Джейка взглядом, чтобы убедиться в том, что Клайд Сиско нисколько не заинтересовал его. А убедившись в этом, члены совещания вновь уткнулись в свои стаканы, ожидая, пока будет названо следующее имя. Примерно в 10:30 первый глоток пива сделал и Джейк. Через час в картонной коробке ничего не осталось, зато список присяжных сократился до 40 человек. Пробравшись на балкон, Люсьен наблюдал за тем, как темные фигуры несли вдоль тротуара свечи вокруг здания суда. «Джейк, что это за полицейский сидит в машине прямо напротив моего офиса?» «Это мой телохранитель». «Как его зовут?» «Несбит». «Он бодрствует?» «Думаю, что нет». Люсьен опасно перегнулся через перила. «Эй, Несбит!» «Да, в чем дело?» Несбит приоткрыл дверцу автомобиля. «Джейк просит тебя подъехать к магазину и купить нам пиво. Он мучается от жажды. Вот тебе 20-ка. Он хочет ящик Корса». «Я не могу покупать пиво, находясь на дежурстве», — протестующе стал отказываться Несбит. «С каких это пор?» — расхохотался Люсьен. «Не могу!»